Часть шестая. Глава первая. Лучи солнца пробиваются сквозь неплотно задернутые шторы, и на полу отпечатываются две светлые полоски. Воздуха, кажется, совсем нет. Стоит такая жара, что запах цветов, проникающий извне, можно резать ножом. К тому же от меня исходит такой запах, словно я принял ванну из виски. Мне тошно. Голова распухла. Кровать, на которой я лежу, слишком мягкая и жаркая. У меня в памяти, словно кошмар, стоит лицо женщины, залитое кровью и с дырой во лбу. От этого мне становится еще хуже. В том положении, в каком я лежу, мне только и остается, что смотреть на пол. Глаза у меня не очень зоркие, но я все же различаю знакомый узор с небольшими проплешинами от сигарет, которые я часто раздавливаю ковер. В углу, возле окна, вижу пятно, которое сделал как-то Бенни. Все это не бог весть какая информация, но она доказывает, что я нахожусь у себя дома. В своей кровати. А женщина с дырой во лбу мне просто приснилась в страшном кошмаре, вероятно. «Он мертвецкий пьян!» произносит мужской голос, и я снова вздрагиваю, потому что это голос Брэндона. «Что это за девчонка здесь? Ты ее знаешь?» Голос Мифлина отвечает. «Я ее никогда не видел». Я слегка поворачиваю голову. Это действительно они. Брэндон сидит на стуле, а Мифлин стоит возле кровати. Я не шевелюсь, хотя и изнываю от пота. Мне кажется, что мне вырвали клок кожи на затылке, и сквозь эту дыру в голову лезут перья подушки. Мифлин открывает окно возле моей кровати. Для этого ему приходится отодвинуть шторы, и в помещение врывается целый сноп лучей, причиняя мне новую боль. Я вспоминаю Аниту Серф, лежащую в гостиной на диван кровати, ее пробитую голову на моей желтой подушке, пистолет 45-го калибра на полу. Зрелище, которое может привести в восторг Брэндона. Как же, пойман с поличным, и никакого алиби. Брэндон не станет искать убийцу. Я вспоминаю, каким тоном он разговаривал со мной после смерти Даны. «Но она должна была пройти мимо вашего дома, чтобы попасть к месту, где ее убили. Не так ли? Это странно, что она не зашла к вам». Если уже тогда у него возникли подозрения, что же будет теперь? Тот же пистолет, Дана, Лебреттер, и вот теперь Анита. Все убиты пулей в лоб. Один метод, один убийца. И какой же мотив? Я не сомневаюсь, отсутствие мотива не остановит Брэндона. Чтобы сохранить за собой место и оправдать доверие тех, кто его здесь поставил, он должен как можно скорее разобраться в этой серии убийств. Уж он-то сфабрикует мне хорошенький мотив. Уж он-то ни за что не пропустит подобной возможности. «Ну, Мэллой, проснись же!» — кричит Мифлин. Он кладет тяжелую руку на мое плечо и хорошенько встряхивает меня. Из моих глаз сыплются искры, страшная боль сотрясает тело. Я издаю стон, отталкиваю его лапу, сажусь и, обхватив голову руками, начинаю раскачиваться, как маятник. «Приди в себя!» — орет Мифлин. «Эй, Мэллой, боже мой, да приди же в себя!» «А я что стараюсь делать? Танцую, что ли?» Я продолжаю качаться, ставлю обе ноги на пол. «Что вы тут натворили?» Брэндон наклоняется, чтобы лучше меня видеть. «Устроили оргию, что ли?» Я приподнимаю голову и сквозь пальцы, закрывающие лицо, смотрю на него. Брэндон безукоризненно одет, хорошо выбрит, каждая деталь одежды подогнана по фигуре. Его башмаки отражают солнце, и каждая клеточка одежды кричит, что перед вами флик. Рядом с ним у меня, вероятно, вид бродяги. Я рефлекторно провожу руками по груди, запах виски, исходящий от моей одежды, вызывает тошноту. «Что вы хотите?» – каркаю я, словно ничего не произошло. «Кто вас пустил?» «Не задавай глупых вопросов!» Рявкает Том, тыча сигарой мне в лицо. Он, вероятно, подобрал ее на улице. Так скверно она пахнет. «Что здесь происходит? Что за девчонка у тебя?» Я немного смущен. Он разговаривает со мной не таким тоном, которого я жду. Эти две зебры могут притворяться, но не могут же они остаться равнодушными к убийству, которое здесь произошло. Однако они спокойно, невозмутимы и уравновешены, словно ничего особенного не происходит. «Какая девчонка?» Это не особенно умно, но я больше ничего не могу сказать в подобных обстоятельствах. На всякий случай нужно тянуть время. «Что с ним делать?» — риторически вопрошает Брэндон, поворачиваясь к Мифлину. «Он пьян!» — категорически заявляет тот. «Мертвецкий пьян!» «Я начинаю верить в это!» — соглашается Брэндон. «Позовите женщину!» У меня вырывается восклицание, прежде чем я успеваю что-либо сообразить. «Нет! Я не хочу ее видеть! Наверное, все это напоминает сцену из фильма, где гангстер кричит от ужаса перед тем, как его убивают. Я обрываю крик, сообразив, что выгляжу немного странно. С порога раздается голос. «Что вы с ним делаете? Разве вы не видите, что он болен?» В комнате появляется мисс Болус. и ее китайские глазки по очереди осматривают нас. «Я же просила, чтобы вы его не беспокоили. Вы не имеете права его тревожить». Она поворачивается ко мне. «Вы не хотите чего-нибудь, дорогой? Но, может быть, ваше деревянное горлышко не может этого перенести?» В ее руках стакан с виски. «Ему не хочется пить», — за меня отвечает Брэндон. «Что он имел в виду, когда кричал, что не хочет вас видеть? Что вообще здесь происходит?» Я начинаю думать, что все это мне померещилось. Как раз за спиной мисс Болос в гостиной стоит диван-кровать. Тот самый. Ей стоит только посмотреть через плечо, чтобы увидеть. Она должна была увидеть труп, едва только вошла в комнату. И Мифлин и Брэндон тоже должны были увидеть. А между тем они сидят совершенно спокойно, не собираясь надевать на меня наручники, только констатируют, что я пьян и предлагают выпить еще. Брэндон что-то говорит. Я его не слушаю, мне нужно самому посмотреть, что там. Брэндон неожиданно замолкает. Никто не двигается. Они спокойны, невероятно спокойны. Хотя я отдаю себе отчет, что в моем положении не все можно объяснить пьянством. Может, им не нравится мой вид? Тем не менее, все, не препятствуя, смотрят, как я, шатаясь, двигаюсь к двери. Мисс Болос берет меня за руку, ее ногти впиваются в мою ладонь. Я отталкиваю ее. Я только хочу бросить взгляд на гостиную, чтобы увидеть Аниту Серф, лежащую на моем диване с дыркой во лбу. Я смотрю вокруг себя, смотрю на диван, слышу собственное дыхание, шумом вырывающееся из груди. Я весь в поту, как боксер, закончивший поединок. Никакого пистолета на полу. Никакой желтой подушки, залитой кровью. Ничего. Совсем ничего.